Дорогие друзья, я рада вас приветствовать и предлагаю вашему вниманию рассказ Марии Вороновой «Сократите меня, Владимир Семенович». Немного об авторе. Мария Воронова – псевдоним писательницы Марии Владимировны Виноградовой, которая родилась в 1972 году в Ленинграде. Она всегда хотела стать врачом, и поэтому окончила медицинский институт. Вскоре после защиты кандидатской диссертации студентка стала хирургом. Во время врачебной практики Мария показала себя серьезным профессионалом. Она разработала собственную методику операции и написала об этом множество научных публикаций. Автор начала преподавать в медицинской академии после дипломного образования, чтобы передать свой опыт и результаты кропотливых исследований начинающим медикам. В свободное от работы время Мария Воронова начала писать романы, действия которых часто развиваются в больнице. Главные герои – люди, в чьих руках находятся жизни пациентов. Врачи-нейрофизиологи, флебологи, хирурги и медицинские сестры, кардиологи и реаниматологи. Итак, Мария Воронова, сократите меня, Владимир Семенович. «Что ж вас, мужики, поставили дежурить на 8 марта?» – с сочувствием спрашивает Наталья Тимофеевна, подавая мне заряженный иглодержатель. Я молчу, потому что накладываю ключевой шов, требующий полной сосредоточенности. Да и что я могу ответить, что сама попросилась дежурить 8 марта, якобы от жадности, польстившись на двойную оплату, положенную за работу в праздничный день? Затягиваю свой ключевой шов, вроде получилось неплохо, даже ассистент, давно равнодушный ко всему, старый травматолог, довольно фыркает. Нет, не ради оплаты я дежурю 8 марта. Я одинокий человек, а праздники – настоящее испытание для таких людей. Особенно Международный женский день, когда тебя никто не поздравляет, и 23 февраля, когда тебе некого поздравить, и Валентинов день. И Новый год я тоже не люблю, пожалуй, больше всех прочих радостных дат. Не люблю за почти физическое ощущение уходящей жизни, за печальное признание того факта, что позади остался очередной одинокий год. Несмотря на все загаданные прошлой новогодней ночью, под елочкой желание найти спутника жизни и на контрольный бокал шампанского, выпитый под звон курантов». Правда, в этом году я, наконец, не стала ничего загадывать. Безжалостная статистика в совокупности с личным опытом свидетельствует, что никакому Деду Морозу не под силу найти хорошего мужа для 38-летней женщины. «Что слышно по сокращению?» – спрашиваю я Наталью Тимофеевну, чтобы отвлечь ее от обсуждения моей нелегкой судьбы. Будучи операционной сестрой, Наталья Тимофеевна почему-то знает обо всем происходящем в больнице лучше главврача. И информация у нее всегда точная. Касается ли дела интрижки между коллегами, кадровых перестановок, суммы, украденной заместителем по АХЧ на текущем ремонте, или любой другой сферы деятельности нашей клиники. «Позавчера было совещание», — говорит она отработанным движением, кладя инструмент в мою протянутую ладонь. Долго обсуждали, кого сократить. Но вашей кандидатуры не поднимали, не беспокойтесь. Нет? То есть точно нет? Точно, вас не сократят ни при каких обстоятельствах. Я тяжело вздыхаю, словам Тимофеевны можно верить. Для меня это сюрприз. Как только зашла речь о сокращении, я сразу подумала о своей кандидатуре. Это грамотное управленческое решение. Я относительно молода. Здорово, не имея малолетних детей, то есть ныть и хресторадничать в суде по поводу несправедливого увольнения не буду. Аргументов нет. А работодатель, в свою очередь, не станет терзаться угрызениями совести, мол, выставил сиротку на мороз. Работу я найду, если захочу, конечно. Ну а самый главный аргумент – работодатель меня терпеть не может, и горизонт его станет чище без меня». Главный врач сел в кресло слишком недавно, чтобы мы его раскусили. Демократичные манеры ни о чем не говорят. Это симптом скорее тревожный, чем обнадеживающий. Мы склонны думать, что, несмотря на вежливость, славное боевое прошлое и чистые помыслы, которые он периодически демонстрирует, бедный главный скоро запутается в тенетах бухгалтерии. Сам не заметит, как впишется в коррупционные схемы, а потом уже поздно будет дергаться. Обидно, но жизнь есть жизнь. Впрочем, я никогда не притязала на близкое с ним знакомство. Пару месяцев назад мне понадобился ассистент. Травматолог, обычно исполняющий эту роль, в часы работы экстренной службы захлебывался от потока больных. Я пыталась вызвать кого-то из коллег, безуспешно. Они не отвечали на звонки. На аппендицит можно пойти вдвоем с сестрой. Та же Наталья Тимофеевна ассистирует лучше иного хирурга. Но при перитоните без второго хирурга никак. Полным яда голосом я доложилась главврачу и только собиралась развить тему, как он пришел и встал к операционному столу. Ассистент из него вышел прекрасный. Следовало похвалить Владимира Семеновича, так зовут главврача, или хотя бы спросить, где он так хорошо научился хирургии. Но в меня словно бес вселился. Я человек обычно вежливый и довольно скромный, и психика у меня слишком гибкая, чтобы стать лидером оппозиции, хотя подхалимством я тоже не страдаю. Если в чем-то твердо убеждена, то свою позицию отстаиваю, но без хамства и истерики. А тут? После операции я заявила уставшему с непривычки Владимиру Семеновичу, что он должен организовать работу так, чтобы дежурной смене не приходилось фонарями разыскивать ассистента. В этом состоит организаторская работа, а вовсе не в том, чтобы устраивать тут клуб веселого хирурга. В конце концов, добавила я на случай, если Владимир Семенович не понял мою мысль, капитан корабля не затыкает течь в трюме собственным телом, а принимает эффективные комплексные меры, чтобы судно следовало верным курсам. Главврач посмотрел на меня с легким ужасом и быстро ретировался. Черт, как жаль! Взяв ножницы, я срезаю нитки с линии швов, оставляя строго 3 миллиметра. Один для врача, один для больного и один для прокурора. Почему жаль-то? Наоборот, здорово. Нам нравится с вами работать. Мне с вами тоже, но я хочу сократиться. Быстро и эффективно, как поперечно-полосатая мышца. Я выжата до предела. Все, караул устал. Сейчас я говорю правду. Интерес к профессии давно утрачен. Помогать людям тоже не хочется. Но самой выбраться из этого болота у меня никогда не хватит силы духа. А сокращение – прекрасная возможность хоть что-то изменить в монотонном укладе жизни, добавить чуточку риска и непредсказуемости. Получу выходное пособие, встану на биржу, осмотрюсь, начинаю я делиться творческими планами и мечтами. Учитывая неистовую оптимизацию здравоохранения, очень сомнительно, что мне сразу найдут место по специальности. Стало быть, предложат курсы какие-нибудь при грамотном подходе, можно полгода дурака валять. Ассистент молчит, но чувствуя мои слова, заставили его задуматься. Наталья Тимофеевна вздыхает под маской и говорит, что мне нельзя уходить из медицины. «У меня утрачивается чувство реальности», – жалуюсь я. «Во всех средствах массовой информации бравурные отчеты о модернизации здравоохранения. Прогресс буквально шагает по планете. Куда ни посмотри, везде достижения на достижении. А я, между тем, остаюсь нищим отсталым врачом в нищей отсталой больнице. Мистика, да и только!» «Интересно», – Наталья Тимофеевна дает мне шить кожу. В свое время правительство решило, что для того, чтобы чиновники и депутаты работали хорошо и не брали взяток, надо им платить очень большие зарплаты. Почему они считают, что эта схема не сработает на медиках? «Очевидно, потому что она не сработала на них самих», – бурчит ассистент, и добавить тут нечего. «Так скажите, что вы хотите сократиться». «Тогда меня станут увольнять по собственному желанию, а потом уберут свободную ставку и все. Нет такой подлости, которую больничная администрация не провернет с рядовым врачом». «Это верно». «Сейчас я говорю неправду. С тех пор, как Владимир Семенович вступил в должность, никто из докторов обижен не был. Конечно, бухгалтерия пытается обсчитать, но уже не так нагло, как прежде. Все ходят в отпуска, ездят на учебу, получают зарплатные услуги, а остальное – это гримасы оптимизации здравоохранения. Тут главврач – такая же страдающая сторона, как мы. Но то ли по привычке, то ли из зависти к чужой успешной карьере мы продолжаем считать его врагом. Нечего лукавить, я нагрубила Владимиру Семеновичу только потому, что испугалась приглашения на чай, последовавшего после той операции. Я решила, что если начну чаевничать с главным, коллеги сочтут меня подхалимкой и выкинут из своих дружных рядов. Или не только поэтому. Приходит в голову тоскливая мысль, но я ее гоню. Увидев, что на рану лег последний шов, Наталья Тимофеевна подает наклейку. Я обрабатываю линию швов антисептиком, ассистент нетерпеливо кладет повязку, и от его торопливого движения она ложится криво и сминается. Я пытаюсь расправить клейкий край, но поздно, все уже схватилось. Черт, некрасиво получилось. Да бог с ним, на ходовые качества не влияет. Если можно, дайте новую, Наталья Тимофеевна, прошу я. А то родственники сейчас увидят и подумают: «Господи, если не так повязку наляпали, что же они тогда внутри творили?» Хотя нет, стоп, меня осеняет, как Архимеда. Оставим так. А вот завтра родственники побегут жаловаться главврачу, что у хирурга неизвестно откуда руки растут, наклейку даже не может толком сделать, а главный скажет: «Спасибо, товарищи, за сигнал» и сократит меня. А если не побегут? Я верю в людей. Особенно в их идиотизм. Но вы правы, лучше перестраховаться. План кажется мне безупречным. Я работаю не лучше и не хуже коллег, но почему-то при фатальном невезении в любви на службе мне неизменно сопутствует удача. Масштабы моего профессионального везения таковы, что за все годы работы на меня не написано ни одной жалобы. Случай беспрецедентный по нынешним временам. На коллег гораздо больше компромата, но он старый, уже остывший, переработанный, искупленный, если не кровью, то потом. А если на меня сейчас поступит свеженький донос, руководство адекватно отреагирует сокращением, как лягушачья лапка на электрический разряд. Мне даже жаль Владимира Семеновича держать человека, которого терпеть не можешь, каждую секунду ждать, если не подвоха, так грубости, и не иметь формального повода уволить. Бррр. Хм. Чем бы таким провиниться? К сожалению, гуманистические принципы намертво въелись в мою подкорку, поэтому умышленно дать человеку достойный повод для жалобы я не могу. Но вот нарушить этику и деонтологию – это с превеликим удовольствием. Тут я вспоминаю, что этика и деонтология касаются не только общения врача с пациентом, но и отношений между коллегами, и направляюсь в отделение реанимации. Во-первых, мне надо посмотреть находящихся там хирургических больных, а главное, сегодня дежурит Михаил Георгиевич, ужасающий сноб, хам и склочник. Он преисполнен раздражающей уверенности, что весь интеллектуальный потенциал дежурной смены располагается под сводом его собственного черепа и убежден, что все остальные разделяют это мнение. А кто не разделяет, те долго и нудно объясняются у ночмеда. Достаточно сейчас прилюдно сказать Мише, что он не гений, и можно не переживать за свою дальнейшую судьбу. Завтра на столе главврача окажется эпический донос на все дефекты моей работы за последний месяц. Я деликатно стучусь в открытую дверь ординаторской, и Миша поворачивает ко мне свое худое лицо, такое же бледное, как истории болезней, которые он заполняет. Вдруг он улыбается открыто и хорошо, встает навстречу и, коротко приобняв меня костлявыми руками, сердечно поздравляет с 8 марта. От удивления я не нахожу, что ответить, и, схватив свои истории, перехожу к тактике ведения больных. «Мне с вами всегда очень хорошо работается», — говорит Миша. «Я спокоен за хирургических пациентов». «Что ж, приятно слышать». Отвечаю кисло, понимая, что, кажется, сегодня с мечтами о скандале придется проститься. Но все же пробиваю шар. Особенно от вас, человека, не сказавшего ни о ком доброго слова. Почему? Вы профессионал, и я давно это говорю, потому что это правда. А если человек ничего не соображает, почему я должен молчать? Это тоже правда. Логика безупречна. Вспоминая Мишкины склоки, я вдруг понимаю, что он действительно воевал с людьми крайне низкого профессионального уровня и, по сути, всегда был прав. Меня саму раздражали и глупость, и нерешительность его оппонентов, но образ пассионария, принимаемый Михаилом Георгиевичем, бесил куда больше. «Вы все же будьте помягче», — говорю я без особой надежды. «Надо находить с людьми общий язык». «Но это же мракобесие какое-то», — вскидывается он. «Вот кадровая политика не наше с вами дело. Если руководство считает возможным терпеть на службе дураков, значит, придется общаться с дураками. И учтите, что в благожелательной и спокойной обстановке разумные решения принимаются чаще, чем в атмосфере скандала. Как говорил Мелвилл в «Моби Дике», «Не оставаясь глухим к добру, я тонко чувствую зло», и могу в то же время вполне ужиться с ним, если только мне дозволено будет, поскольку надо ведь жить в дружбе со всеми теми, с кем приходится делить кров. Вы правы. Михаил Георгиевич произносит эти слова первый раз на моей памяти, и я понимаю, что поссориться с ним сегодня никак не удастся. Прощаюсь. Еще раз принимаю поздравления с Международным женским днем и иду в приемное отделение». Вот чтобы мне вспомнить мою любимую цитату раньше, до того, как я завела привычку дерзить Владимиру Семеновичу. Странно, мне стало стыдно после первой же выходки, но на следующей планерке я продолжила гнуть свою линию. Зачем я выступила с речью об отсутствии шокового зала? Дело было совсем не в этом, а в том, что некоторые доктора просто не хотят работать, им хоть шоковый зал, хоть бальный, пока выговор не влепишь, не пошевелится. Потом притащила на планерку тупые ножницы из операционной и буквально бросила их в лицо Владимиру Семеновичу. Хорошо, хоть отмыла от крови предварительно. Неужели мне так важно было доказать, что я не заискиваю перед начальством и не ищу лучшей доли? Самое интересное, что мои коллеги, в глазах которых я так хотела сохранить репутацию порядочного человека, установили с главврачом прекрасные отношения, в меру официальные, в меру дружеские, без панибратства и в то же время с легкой ноткой враждебности. Словом, комфортные для всех сторон. А я превратилась в несносную «больше всех надо». Эдакий слегка неадекватный персонаж, воспетый в свое время советскими кинематографистами – непонятно зачем. Приемный покой встречает меня тишиной, пациентов нет, и дежурные сестры приглашают меня на праздничный чай с тортом. Обычно они любят со мной дежурить, но не сегодня. 8 марта им бы хотелось, чтобы на моем месте оказался кто-то из хирургов мужского пола и символически поухаживал за ними. Простите, девчонки, но мне так грустно сидеть дома одной, уставившись на мертво молчащий телефон и получить единственную поздравительную смс-ку, начинающуюся словами «Уважаемый абонент». А ребята пусть побудут семьями, хирургам это редко удается. «Главнюк заходил», — говорит медсестра Таня. «Поздравлял всех и вас», — спрашивал. «Правда?» «Мы сказали, вы на операции. Так он расстроился вроде, просил персонально передать». Таня кивает на изящную цветочную композицию, поставленную в банку из-под соленых огурцов. «И открытку еще». Огромная открытка не помещается в карман халата. С трудом разбираю убористый почерк главврача, читаю неожиданно теплое поздравление и ставлю открытку рядом с букетом так, чтобы она закрывала ободранную этикетку «Огурцы маринованные». Что ж, теперь у меня 8 марта. Почти как у настоящей женщины. Не хватает только поцелуя, которым главный меня непременно одарил бы ради протокола, если бы застал в приемнике. Подхожу к зеркалу, свежее лицо, несмотря на ранний подъем и проведенную операцию, никакой косметики, короткие рыжеватые волосы кое-где торчат, а кое-где примятой шапочкой. Симпатичная женщина, только совсем не в праздничном виде. Хорошо, что главный не застал. Почему-то не хочется, чтобы он видел меня некрасивой. Хотя какая разница, если ему в принципе противно на меня смотреть? После выходки с ножницами Владимир Семенович предложил мне составить список инструментов, которые нужно заказать. Я подошла к проблеме добросовестно и в первую очередь наметила встречу со старшей сестрой оперблока, любимым литературным героем которой является, судя по всему, крот из дюймовочки. Очень возможно, что у нее с незапамятных времен спрятаны где-то целые хирургические наборы, еще в масле, и она их или бережет на самый крайний случай, или просто забыла за давностью лет. С расходником вечно такая ситуация. Хороших ниток не допросишься, но наступает день X, когда подходит срок годности, и мы обычные аппендициты шьем роскошными нитками. Пока мы изучали запасы в закромах, составляли список имеющегося и прикидывали, что нам надо, позвонил главный и ехидно осведомился, готово ли требование. Услышав, что нет, засмеялся и сказал, что так и знал. Что одного возмущения недостаточно. Надо не только кидаться инструментами в главного врача, но и дело делать. Пришлось сидеть до ночи, чтобы подать ему список на утренние пятиминутки. Несколько раз Владимир Семенович предлагал подвести меня до дома. Я шла понурясь, еле живая, после операционного дня, а он притормаживал возле меня, нахально жал на клаксон и, изящно высунув голову из приоткрытой дверцы своего шикарного автомобиля, спрашивал, не соблаговолю ли я сесть к нему в машину. Какой бы уставшей я ни была, всегда отвечала, что не соблаговолю. Я всегда чувствовала себя неловко в его обществе, а, оставшись с ним наедине, в замкнутом пространстве, совсем бы растерялась. Да это и неправильно – садиться в машину главврачу на глазах у всего коллектива. Любая сотрудница может подумать, а почему это он ее подвозит, а меня нет? И будет права. Так что не стоит Владимиру Семеновичу приглашать меня, если он не хочет превратить свой автомобиль в бесплатную маршрутку. Вероятно, главный хотел в неформальной обстановке свести на нет нашу конфронтацию, но потом плюнул и прекратил меня замечать. На планерках всегда смотрел в сторону, молча выслушивал мой доклад, почти не задавая вопросов. Обычно на пятиминутках у нас деловая атмосфера, каждый может высказать свое мнение или внести предложение, и информация будет принята к сведению. Но стоило мне заикнуться о необходимости экстренного УЗИ, Владимир Семенович осадил меня. «Если у вас есть замечания, пишите рапорт». Я не стала писать. А когда главврач зашел к нам в отделение, чтобы посмотреть, как мы работаем, то очень мило общался со всеми докторами, а в мою сторону даже головы не повернул. Все сидели и смеялись, а я высокомерно писала истории в своем углу. Что ж, сама виновата. Одно дело мудрый оппозиционер, который нет-нет, да и подкинет хорошую идейку, и совсем другое истеричка, протестующая ради протеста. По-настоящему я совсем не такая, но Владимиру Семеновичу этого уже не докажешь. Странно только, что он не подвел меня под сокращение. И цветы эти персонали для меня, и открытка. Зачем? Пытаюсь найти объяснение, и не могу. Не нравлюсь же я Владимиру Семеновичу как женщина. Это исключено. Чтобы разбавить женский коллектив, зовем травматолога. Он с энтузиазмом принимается за торт, но, почуяв напряжение с нашей стороны, спохватывается и сквозь зубы цедит поздравления. Мы с сестрами переглядываемся и вздыхаем. Интересно, какой женоненавистник придумал этот день, в который каждая одинокая женщина чувствует себя одинокой вдвойне, а счастливая такой же счастливой, как остальные 364 дня в году, не больше и не меньше. Все собравшиеся за столом медики, а значит, разговор быстро переходит на профессиональные темы. Начинается нытье о том, что врачи – единственная категория людей, работающая в условиях презумпции виновности, как это тяжело. Это возвращает меня к мысли, что профессию пора менять, пока не посадили или не вчинили миллионный иск. Обычно схлопотать жалобу на себя ничего не стоит. Для этого достаточно нарваться на психопата с манией сутяжничества. Всю остальную работу сделает он сам. Но сегодня, как назло, идут только милые люди, настолько вежливые и доброжелательные, что меня это пугает. Может быть, я в параллельной вселенной? Дежурные врачи часто сталкиваются с категорией людей, считающих себя умнее всех. Вместо того, чтобы идти со своими хворями в поликлинику, они предпочитают являться в экстренную службу, выбирая для этого время в районе 2-3 часов ночи, когда, по их расчетам, в приемнике меньше всего народу. Когда врач предлагает им обратиться в поликлинику, начинается зловонная риторика. «Вы отказываете мне в помощи? А если я умирать буду? Мы на вас налоги платим!» И прочее в том же духе. К сожалению, понять, насколько серьезно состояние гражданина, возможно только после полноценного осмотра. А раз уж он проведен, то мне лично проще назначить лечение, чем тратить нервы, доказывая, что жизни человека ничего не угрожает, и ему следует обращаться в поликлинику. Ну а сегодня подобный любитель быстрого обслуживания пусть только сунется, я его в такую поликлинику отправлю. А когда он заведет свою оригинальную песню шантажа, лично дам ручку и бумагу и покажу, где у нас висит ящик доверия, выдержанный в светло-голубых тонах, опечатанный железный короб с прорезью, куда граждане могут опускать свои анонимные и не очень доносы, разработка средневековой инквизиции и НКВД. Вдруг приходит в голову, что целителям прежних времен приходилось еще круче. Их вообще по жалобам граждан жгли на костре. Так что нам, в общем, жаловаться грех. После пациента с почечной коликой возникает вполне подходящий клинический случай. Плотный мужчина средних лет с номенклатурными щечками и властным взглядом наверняка не привык к отказам. «Завтра обратитесь в поликлинику», — говорю я хмуро, глядя на суточную рану предплечья и инстинктивно пригибая голову, готовясь к буре негодования. Формально я совершенно права. Швы на рану накладываются только в первые 6 часов, а то, что он не мог выехать с дачи, это, ей-богу, не моя проблема. «Спасибо, доктор», — голос пациента звучит неожиданно мирно. «Да что ж за день сегодня такой?» «Вы поняли?» Уточняю я на всякий случай. Сейчас я не буду оказывать вам помощь. Да, понял. Извините, что побеспокоил. Как тут выдержать характер? Беру страдальца в перевязочную. Есть у меня свои секреты, чтобы рана зажила без грубого рубца. Итак, отказ в помощи не прокатил. Остается постыдное вымогательство. Это должно сработать. Люди не любят платить за то, что можно получить даром. Смотрю на часы. Треть праздничного дня 8 марта позади. Непонятно, как будет дальше, но пока дежурство смело можно назвать идеальным. Ни одного скандалиста, все пациенты с клиникой, словно из учебника, и утренняя ущемленная грыжа тоже то, что в хирургии называется «удобный пациент». Поступил через довольно длительное время после ущемления, но кишка осталась жизнеспособной и резекцию делать не пришлось. Странная закономерность. Одних женщин на 8 марта судьба одаривает романтикой, а меня только профессиональными удачами. Почему так? Возможно, я создана для того, чтобы лечить людей, не отвлекаясь на личную жизнь. А вдруг мне все же удастся переломить судьбу? Если я сменю профессию, может быть, мне достанется хоть немного счастья? Я перестану быть машиной для спасения жизни. Судьба потеряет ко мне интерес и позволит немного пожить для себя. Или наоборот, космос дает мне таким образом понять, что сопротивление бесполезно, и я должна идти предназначенным мне путем, никуда не сворачивая. Все это пустые предположения. Если мы что-то знаем о своей судьбе, так это то, что нам не предсказать следующего ее хода. Ну да, кисло думаю я, не предсказать. Так и будешь всю жизнь молотить в этом чертовом приемнике, возвращаясь в пустую квартиру только поспать, если не примешь срочных мер. Чтобы вписаться в поворот судьбы, надо крутить руль. Сосредоточенно хмурясь, придумываю грандиозный косяк, который точно поставит меня под сокращение. Есть неплохой вариант. Не положить в больницу какую-нибудь заслуженную бабку. Если она обременена родственниками, которых от желанной свободы отделяет только упрямство дежурного врача, жалоба практически гарантирована. Обычно я жалею таких старушек. Их трудно назвать здоровыми, а при несовершенстве амбулаторной помощи госпитализация часто бывает единственным шансом улучшить им качество жизни. Но сейчас накручиваю себя и торжественно обещаю, если нет прямых показаний, не положу. Но скорая помощь никого не везет. заполняю истории, делаю текущий обход и только сажусь на диван с книжкой. Звонок из приемного. Аппендицит у молодого человека. Сам парень кажется вполне адекватным, но мама внушает надежды. Вымогательство ей точно не понравится. Открываю рот и понимаю, что физически не могу попросить денег на операцию. Издав несколько пробных звуков, замолкаю. Напряженное лицо мамы расслабляется. Ирония, кажется, в том, что она ждала, что я буду клянчить деньги, и готовилась дать достойный отпор. Предпринимаю вторую попытку, столь же безуспешную. Мама с поджатыми морковными губами мне совсем не нравится. И я думаю, как здорово было бы сейчас обломать ее уверенностью в том, что в груди каждого врача пылает огонь бескорыстной любви к человечеству. Но есть вещи, через которые я не могу переступить. Выйдя из операционной, без особой надежды проверяю телефон. Удивительное дело, но обнаруживается один пропущенный звонок с неизвестного номера. Что ж, если это был тайный поклонник, то он очень точно выбрал время, чтобы признаться в своих чувствах. Позвонил именно в те полчаса, когда я была в операционной, и ответить не могла. Решаю не перезванивать. Наступает вечер, тихий, ясный, длинные тени ложатся на ноздреватые мартовские сугробы. Скоро снег совсем сойдет. Я не курю, но выхожу на крыльцо вместе с травматологом и с удовольствием вдыхаю теплый, мокрый ветерок, наступающий весны, приправленный сигаретным дымом. Сегодня мне не удалось заработать отрицательные баллы. Что же делать? Остается единственный способ. Завтра на планерке обозвать главврача дураком или вором, а для гарантии тем и другим. Но он не дурак и не вор, грустно думаю я. Совсем наоборот. Перед глазами возникает суховатое лицо Владимира Семеновича с резкими морщинами и прозрачными волчьими глазами. Кажется, я влюблена в нашего главврача, хотя предпочитаю думать, что он меня бесит. Наверное, поэтому я хочу уйти, пока еще есть силы для самообмана. Снова пьем чай с остатками торта, выжимая последние дивиденды из Международного женского дня. Включаем праздничный концерт. Какой-то мужчина с внешностью раскормленного идальго поет о своей готовности поступить в рабство к даме сердца. Выглядит он так невыносимо пошло, что мы с травматологом снова идем на крыльцо. Подлетает скорая, разрывая ночь синими всполохами фонаря и сиреной. Водитель с фельдшером вытаскивает каталку, а знакомый врач зовет нас. Бежим встречать пациента, по пути я успеваю посмотреть на часы. Полночь миновала 5 минут назад. Кончился женский день, а вместе с ним и профессиональные удачи. Что ж, картина ясная. ДТП. Шок. Закрытая травма живота. Наверняка ребра, голова. Уточнять диагноз будем в операционной. Быстро везем больного. Я на ходу заполняю историю. Давление падает. Времени ждать УЗИ нет. Быстро делаю лапароцентез. В животе кровь. Михаил Георгиевич дает наркоз параллельно с противошоковыми мероприятиями. Мимолетно отмечаю, что он, на удивление, сдержан и вежлив. Неужели принял к сведению наш утренний разговор? В животе обнаруживается больше 2 литров крови, источник кровотечения, разорванная селезенка и брыжейка тонкой кишки. Могло быть хуже. Делаем сплентектомию и резекцию кишки. Кровотечение остановлено, теперь все зависит от Миши. Мне видно часть экрана монитора, и я периодически поглядываю туда, чтобы не отвлекать анестезиолога. Давление еще низкое, но не падает, и пульс приличный, насколько это возможно в данных обстоятельствах. Миша молодец. Только я успеваю это подумать, как слышу его крик. «Плазма нужна нам немедленно! Вы обязаны знать такие вещи!» И понимаю, что человек остается самим собой, несмотря ни на какие воспитательные меры. Вдруг слышу голос Владимира Семеновича. Галлюцинации, что ли, от недосыпа и усталости? Нет, он действительно стоит в дверях, не решаясь войти внутрь. Помнит, что ли, мои слова про клуб веселого хирурга? По заведенному распорядку ему докладывают обо всех случаях тяжелых ДТП, и с некоторым опозданием вспоминаю, что это должна была сделать я. Ура! Наконец-то провинилась! Не повод для увольнения, конечно, но при грамотном подходе. «Все в порядке у вас? Помощь нужна? Мне помыться?» – отрывисто спрашивает Владимир Семенович. Я качаю головой, а Миша налетает, как вихрь, мол, плазму надо капать срочно для профилактики ДВС. А где специальный аппарат для быстрого размораживания? Куда смотрит администрация? О чем, в принципе, думает главврач, не оснащая нашу заштатную больничку последними достижениями науки и техники? Я улыбаюсь под маской. Самое время и мне высказать главврачу какую-нибудь нелепую претензию. Ну куда там? Разве могу я пробиться сквозь Мишин напор? Последний шов, повязка, и я оставляю Михаила Георгиевича готовить больного к транспортировке в палату интенсивной терапии. Иду писать протокол операции в ординаторскую. Там сидит Владимир Семенович, положив подбородок на сплетенные ладони и пристально смотрит на меня своими прозрачными глазами. Мне стыдно, что я уставшая в ветхой хирургической робе и дурацком бумажном беретике, но я не снимаю его, зная, что наэлектризованные волосы будут топорщиться, как венок у статуи свободы. Разрешите доложить, что я сегодня работала очень плохо. Обхожу его и сажусь за компьютер. Не доложила вам и вообще плохо оперировала. Медленно. Михаил Георгиевич сказал, что звонит по вашему поручению, так что не наговаривайте на себя. Я молча открываю папку с протоколами операции, надеясь найти что-нибудь похожее, чтобы не набирать заново текст, а просто изменить паспортные данные и некоторые детали. Повисает тягостная пауза, и Владимир Семенович достает сигареты, нарушая свой собственный строжайший запрет на курение в стенах больницы. Я разрешаю ему курить и с наслаждением вдыхаю горьковатый дым. «Есть смысл рассмотреть мою кандидатуру на сокращение?» Сейчас в неформальной обстановке можно быть искренней. Владимир Семенович качает головой. После того, как вы спасли человеку жизнь? О, я не смотрю на свою работу так пафосно. Знаете, как говорят летчики, если ты идешь в полет как на подвиг, то ты к полету не готов. Я просто делаю свое дело, и, Господи, даже не знаю, как его зовут и сколько лет этому несчастному. И в лицо не узнаю его завтра. Видите, крайняя степень выгорания. Вы обязаны принять меры как руководитель. Какие? Уволить меня по сокращению штатов. Тогда, говорит Владимир Семенович, и надолго замолкает. Что? Тогда у меня больше не будет причины торопиться на утренней планерке и гадать, увижу я вас или нет. Услышу какую-нибудь бодрящую гадость в свой адрес, или вы высокомерно промолчите? Я молчу. Наверное, теперь точно слуховая галлюцинация. Или просто я уснула от усталости. Пока я раздумываю, сон это или не сон, моя рука оказывается в большой ладони Владимира Семеновича. Я думал, вы замечаете, что я в вас влюблен. Женщины вроде должны видеть подобные вещи. Я качаю головой. Мне это в голову не приходило. Правда? Ничего не замечали? Я думала, вы просто считаете меня психопаткой. Владимир Семенович неопределенно улыбается и крепче сжимает мою ладонь. Видно, мы просто не поняли друг друга. Говорит он тихо, а я снимаю бумажную шапочку. Прическа, противотанковый еж. Ну и наплевать. Я приходил утром, потом звонил, но все никак не мог застать вас. Сейчас не самое подходящее время признаваться в любви. Почему? Хорошее время. Я не знаю, что сказать еще, но тут Владимир Семенович приближает свои губы к моим, и, кажется, начинается мой женский день. Дорогие друзья, прозвучал рассказ Марии Вороновой. Это первое произведение этой писательницы. Я ранее ничего не читала из ее произведений. Скажу честно, что меня заинтересовало. В принципе, рассказ, на мой взгляд, интересный. Интересно еще то, что человек пишет сознанием дела, в медицине, поскольку все-таки врач. Вот, а не так нахватался там терминов, где-то что-то начитался и написал, лишь бы просто прибавить антураж. Вот, и потом, в принципе, мы же все редко бываем в больницах. Дай бог, еще реже, конечно. Но вообще отношения в этой сфере, отношения между людьми мне всегда кажутся какими-то особыми, потому что хирурги – это, на мой взгляд, вообще просто люди-небожители, какие-то кудесники, волшебники, вообще что-то невероятное. Поэтому, если вас это заинтересовало, если вам понравилось, то пишите, пожалуйста, ваши впечатления в комментариях, и я продолжу читать произведения этой писательницы. Пишите свои впечатления, ставьте лайки и, конечно же, подписывайтесь на наши каналы. Будем читать вместе!